Филипп, подал голос Иван и тут же поправился. Дядя Филипп. Явился Филипп и, не обращая внимания на прочих, пошел к Егору. Здравствуй, милый. Вот узнал ненароком, что ты будешь. Встал на часок раньше и сделал крюка от своей бородихи. Он, казалось бы, против воли Бардина распахнул короткие ручки и пытался заключить его в объятия, но, не справившись с могучей статью, оставил Егора в покое, улыбнулся, пошел в коридор. «Вот тебе гостинца от моего Петеньки». Он внес в комнату вещевой мешок и извлек оттуда здоровенную рыбину, завернутую в газету. «Хороша, хороша, белорыбица, ой, хороша, угощайтесь». Наступила тишина. Она была определенно тверже той, которая предшествовала приходу Филиппа. «Это за что ж гостиница-то?» — иронически усмехнулся Мирон, пододвигая свой стул к столу, на котором лежала рыбина. Ее запах был непобедим. Не иначе крестный подсобил Петьке прошибить дорогу в техникум. Филипп захохотал, не тая голоса. «Бери выше, на подготовительный, в институт!» Бардин-старший встал, пошел прочь. «Нет, Филипп, ты это брось!» — воспротивился Егор и вытер влажный лоб. «Если бы не сдал Петр, небось, и Бардин ничего не сделал бы. Петр — парень еще тот, он и сам с усам». «Петр, это верно!» — слабо возразил Филипп. «Но только я скажу тебе, Егор, что бы мы делали, если бы не ты?» «Нет, я верно говорю». «Верно? Что не говори, Егор!» А ты один такой в Бардинском доме, ей-богу, один. Никто не швырнулся, он будто припечатал всех к стульям. Ну что, или забирать мне рыбину? Вы все большие люди, замнаркомы там и разные, академики. А кто я? Вас разве удивишь белорыбицей-то? Ведь вы не такое видели, а? А мне на диковинку. Вот я и припер ее, я человек маленький. Бардин оглянулся. В дверях стоял Сережа со своим дружком Колей Тамбиевым. Видно, громовая тирада Мирона разбудила их. «Вот тут у Торбе сказано, что Наполеон перед Ватерлоо», — заметил Сережа и протянул книгу отцу. «Только тебя здесь с твоим Наполеоном и не хватало», — бросил в сердцах Бардин и вышел из комнаты. «А вот Сережка, что спит на дедовском диване». Не шли из головы слова брата, когда утром автомобиль Бардина покинул Ивантеевку. Сейчас Сережка спал рядом, и его худое тело, странно длинное, расслабленное сном, вздрагивало, когда машина замедляла ход. Нет. Брат был неправ, жестокой неправотой, и все-таки было в его словах нечто такое, что брало Бардина за душу. Все, что произошло сегодня ночью, своеобразно воплотилось для Егора Ивановича в судьбе сына. Чего греха таить? Если события этой ночи обернутся для России огнем, то адово это пламя первым сожрет сына. Да, сожрет, не пощадит ни его зеленых очей, ни его смеха, такого безудержного и заливистого. И от того, что эта простая истина встала вдруг в сознании Бардина так внезапно и так обнаженно, нечто ощутимо твердое возникло внутри и зажало дыхание. Зажало так прочно, что, казалось, разогнешься и остановишь сердце. Вот так, согнувшись в три погибели, Бардин доехал до Москвы. Этот пятиэтажный дом на Кузнецком мосту подлинно стоит утесом и был бы виден издалека, окажись попросторнее площадь. Дом стоит на холме, который точнее было бы назвать высоким берегом Неглинки. Когда вы идете от Неглинной, сначала вы не заметите, что взбираетесь на холм. Так полог его склон. Говорят, вскоре после того, как наркомендел переехал на Кузнецкий, а квартира Чичирина оставалась в метрополе, Георгий Васильевич ходил на работу именно этой дорогой, пересекал улицу у Малого театра и, дойдя по Петровке до Кузнецкого, начинал восхождение. 10 минут скорого шага, и ты в наркоминделе, даже раньше урочных 9 часов. В этом случае есть свой ориентир, как полагал Георгий Васильевич, безошибочный. В 9 нарком начинал прием послов. Если посольской машины нет у подъезда, нет нужды извлекать часы из жилетного кармана, До 9 далеко. Больше того, можно, не торопясь, пересечь площадь и даже предаться воспоминаниям.